Глава 22. Тесты на пригодность. Этот англичанин с дымом оказался очень интересным противником, даже чересчур. В голове начали строиться схемы, как победить такого питомца, потому что на первый взгляд он был практически неуязвим. Все атаки големов не достигали цели, проходя дым насквозь. «И как с таким справиться?» — удивился парень рядом со мной. По-английски он говорил с сильным акцентом. Скорее всего, он и в этом мире международный. А големы тем временем тоже не стояли, сложа руки. Они начали изменяться, уворачиваясь от атак, когда поняли, что дым может просачиваться внутрь и захватывать тело. «Кажется, он не особо опасен», — заметила Лора. И я был с ней согласен. Если это дым, то пусть он будет хоть 100 раз управляемым. Физического вреда от него нет. Разве что ему удастся проникнуть внутрь голема и захватить контроль. «Кажется, владелец накачивает его энергией, чтобы перехватить управление», — пояснила помощница. «Для нас это разве проблема?» — удивился я. «Не то чтобы...» — она слегка задумалась, наблюдая за поединком. «Но этот англичанин явно показывает не все карты». «Ещё бы», — улыбнулся я. «Будем действовать по обычной схеме». Пока у меня с собой было немного деталек болванчика. Да и зачем? Я уверен, что мне хватит и тех, что со мной. И да, план у меня тоже был. Не сильно заумный, зато надёжный, как швейцарские часы. Тут же так говорят. А англичанин тем временем прыгал от нападавших на него големов. Вроде никто и не говорил, что они будут нападать только на питомца. И да, дымок захватил одного из 5 монстров, и он месил остальных руками-топорами. «Поражает, как он точно и быстро приспособился к новому, можно сказать, типу питомца», — удивилась Лора. Но тут и парень удивил. В груди подчинённого голема появилось пустое пространство, и англичанин мигом туда запрыгнул, сделав из себя подобие глиняного чудища. «О, как!» Лора включила мне прозрачное видение и показала, как энергия циркулирует внутри. Теперь его питомец проник внутрь хозяина, а половину сил оставил на оболочку голема. Несколько участников начали оглядываться на судью. Они думали, что он нарушает правила? Вот болваны. «Никаких нарушений нет. Участник защищается всеми возможными способами», — пояснил судья. «Живой доспех из нападавших тоже считается. Ловкий ход, ничего не скажешь. Надо в будущем попробовать что-то подобное и с Посейдоном. И кажется, у меня есть подобная идея с болванчиком. Да и число деталек позволяет обвесить себя живым доспехом». Но и противники оказались не самыми глупыми. Они поняли, что враг сильнее, и начали сливаться в одного здорового монстра с 6 руками и 4 ногами. Головы, однако, не было. Вообще, зачем голему голова, если он как пластилин? Хотя у моего непробиваемого друга тоже была отдельная круглая деталь, обозначающая голову. А битва пошла поинтереснее. Остальные участники столпились у стекла и наблюдали. Среди них я заметил девушку с волком. Она стояла чуть в стороне и смотрела на происходящее нечитаемым взглядом. Теперь голем, который был захвачен англичанином, начал изменяться и принял вытянутую и гибкую форму. Даже интересно, как там себя чувствовал парень? Но это и не важно. Теперь они стали двигаться намного быстрее. Голем начал скакать, как гепард, отталкиваясь от стен и нанося хлёсткие удары по огромному монстру. С замедлением я увидел, что в момент удара конечность удлинялась наподобие хлыста и отрезала небольшой кусок. «Удары не так просты», — прокомментировала Лора. «В них вложена энергия. Я не могу понять, какая у него предрасположенность». Бой продлился недолго. В какой-то момент английский голем подпрыгнул практически до потолка и спикировал на противника, превратившись в большое копье. Такой удар поверг здоровяка, и бой был окончен. Я посмотрел на остальных ожидающих очереди. Никто не аплодировал и не пытался прокомментировать происходящее. Все были сосредоточены. Всё же это другой уровень. Тут нет случайных участников. Каждый анализировал, запоминал и пытался построить стратегию. Чем больше они сейчас увидят, тем легче им будет на турнире. Я посмотрел на свой номерок и на табло. До моего выхода оставалось еще 4 человека, так что я не стал смотреть дальше за поединками, оставив болванчика записывать. Хотя что-то мне подсказывало, что в этом тесте никто не выкладывается по полной и старается приберечь тузов в рукавах. Вопрос только был в том, у кого их больше. Упав на скамейку у стены, я достал ерх и начал его успокаивать. «Мне кажется, или у него паническая атака?» — усмехнулась Лора. «Ага», — вздохнул я. «Слишком много способных ребят. Это его напугало». Ерх мне кидал мыслеобразы, что вдруг он не справится. А если будет кто-то сильнее, чем он? Вдруг его сломают или, о ужас, он затупится? Все же медлить нельзя. Широкого обязательно найду ему хорошего психолога. Групповые сеансы света мне что-то не понравились. «Простите, вы так забавно гладите меч, прямо как домашнего зверька», — услышал я женский голос сбоку. Повернув голову, я увидел высокую, смуглую девушку с длинными молочно-белыми волосами. Кажется, она была даже выше меня. Мускулистая фигура, способная потягаться с фигурой Дункан. Я быстро окинул ее с ног до головы взглядом. Облегающая майка, шорты, уж слишком короткие, и белые гольфы. На руках по 2 тяжелых браслета, от которых так и перло силой. Кажется, это ее оружие. Оставалось только гадать, как она им пользуется. Скажем прямо, одежда не для участия в мировой универсиаде. Хотя у меня тоже не самая презентабельная футболка да спортивные штаны. Это завтра на пресс-конференцию надо бы приодеться. Надеюсь, Маша что-нибудь купила. Обращалась девушка ко мне на русском с небольшим азиатским акцентом. «Да, своевольный нрав у него», — улыбнулся я. «Но ему помогают поглаживания». «Забавно», — улыбнулась девушка, и я увидел, что зубы у нее заостренные. «А вы откуда?» — поинтересовался я. «Я из Российской империи». «Да знаю я». Она бесцеремонно упала рядом и уперла руки в колени. «Михаил Кузнецов, верно?» «Ага, а вы?» «Хана, из Кореи». Гордо выпитив грудь, явно 4-го размера, сказала она. «Корея? Что-то такое припоминаю». Лора быстро вывела мне карту и краткое описание. Оказалось, что это немного не та страна, которую я знал в моем родном мире и учебников истории. В этом мире не было Второй мировой и Холодной войны, и страну не делили на 2 части. Стало быть, тут это просто Корея, а не Северная и не Южная. Но все же надеюсь, что они переняли хоть что-то от Южной ее части. «Понятно. Не бывал в вашей стране, но когда-нибудь планирую туда приехать», — продолжая гладить меч, ответил я. «Думаю, вам понравится», — она мечтательно закрыла глаза. «Только представьте, идете вы по улице рано утром, а в воздухе пахнет сиренью и булочками из соседнего магазина. Доходите до моста через реку, и оттуда открывается удивительный вид на город. Небоскрёбы, достающие до самых облаков. Солнце играет между зданиями, оставляя блики. А проходя мимо парка, встречаете газонокосильщиков. Вы знаете, как пахнет скошенная трава? Это же потрясающе. У меня бабушка часто косила траву за городом у себя в доме». «Какая странная особа», — удивилась Лора, на всякий случай просканировав ее с ног до головы. «У нее что, немного крыша поехала?» «Ох, простите, наверное, не стоило вам такое рассказывать», — спохватилась она, награждая меня очередной улыбкой. «Да нет, ничего страшного. У меня тоже есть воспоминания, которые делают меня счастливыми. Они есть у каждого. Но вы заинтересовали меня еще больше этим рассказом. Когда выдастся свободная минутка, я обязательно посещу вашу страну». «Вам понравится», — кивнула она. «Откуда вы меня знаете?» «Японская принцесса Мика — моя давняя подруга. Она-то мне о вас и рассказала», — объяснила Хана. «Рассказала, какой вы невоспитанный хам». «И все», — улыбнулся я, вспоминая наш поединок с японской принцессой. «Еще она рассказывала, что у вас был поединок, и силы оказались равны», — пожала она плечами. «Вот, значит, как. Равны? Эх, ты ж мелкая зараза. Еще и врать удумала». «А она где сейчас? Мне почему-то очень захотелось ее увидеть и кое-что предъявить». «Она прошла регистрацию и уехала. У нее же нет питомца», — пояснила Ханна. «Да, не завидую тем, кто приехал один». «Почему?» — удивился я. «Они же оказались сильнее, и без питомцев спокойно прошли универсиады». «Я думала над этим, но пока все кажется слишком нечестно», — пожала она плечами. «А у вас есть питомец?» «Да». Она подняла руку, и на ладошке сидела какая-то голубая клякса. «Это принцесса Пупырка». «Выглядит симпатично», — кивнул я, разглядывая странную субстанцию, внутри которой плавали два крохотных глазика. «И что она может?» «Да много чего», — пожала плечами Ханна. «Можете посмотреть. Когда ваша очередь?» Я показал номерок. «О, так это прямо передо мной». «Эй, Ханна, твоя очередь!» — крикнул ее куратор. «О, даже быстрее, чем я думала!» Девушка вздохнула полной грудью и встала. И да, тут были и те, чьи питомцы не проходили тест. Паренек перед Ханной только что вышел с арены. Его питомец проиграл, а это означает, что в универсиаде он участвует один, без своего друга. Конечно, мне было любопытно, что же может эта странная сопля. На вид она совсем не опасна. Тот же дым, мелеволк смотрелись куда эпичнее. Когда Ханна заходила за стеклянную дверь, кто-то из участников присвистнул, оценивая ее длинные ножки, на что девушка обернулась и с лучезарной улыбкой провела пальцем по горлу. Парень усмехнулся, но умолк. Все же тут не было трусов, и каждый мог угрожать другому сколько угодно. Все знали, что если кто-то вступит в драку вне турнира, то будет дисквалифицирован. Сколько бы кто кому ни угрожал, все решится на арене. Ханна заняла боевую позицию. Напротив нее встали пять големов. «Готово!» — крикнул судья и получил утвердительный кивок. Битва началась. Големы не спеша потопали в сторону противника. Ханна что-то прошептала своему питомцу, поцеловала и кинула, как камень, в одного из глиняных людей. Вся пятерка замерла, когда слизень попал в живот среднему голему. Он медленно сполз и упал на землю. «Чё?» — удивился парень, который заглядывался на Ханну. «Какая херня! Кажется, у неё...» Вот только когда слизняк упал, и на него наступил голем, то его нога тут же прилипла. Болванчик подлетел повыше, чтобы сделать мне обзор получше. А все банально просто. Питомец расплылся в разные стороны и постепенно образовал большую лужу, на которой стояли все големы. Потом слизь отключила поставки свежей глины и стала очень липкой настолько, что когда кто-то из големов пытался сделать шаг, то его ноги просто отрывались. Посмотрев на Ханну, я понял, что у нее все под контролем. Она даже улыбается. Когда пять монстров упали на четвереньки, девушка щелкнула пальцами, и противники стали погружаться в слизь. Через полминуты никого не было. Ханна подошла, взяла с пола своего питомца, который уже успел принять маленький вид, и молча вышла. «Михаил!» — она подошла ко мне. В глазах читалось желание продемонстрировать свои способности. Что ж, это было интересно. «Ну как? Впечатляет?» «Ага», — кивнул я. «Неплохо. У меня есть кое-что подобное». «Эх, жаль, что Посейдона нет. У меня такое ощущение, что Пупырка могла бы оказаться одной с ним расы или даже родственниками. Ну а вдруг?» «Михаил, мне показалось, или ты сейчас подумал что-то про меня?» — услышал я голос Посейдона. «Да не, ничего такого. Отдыхай, приятель», — вздохнул я. Настал мой черед. Судья, казалось, вообще не напрягается, каждый раз создавая новых истуканов. Силён, ничего не скажешь. Хотя тут дело в запасе энергии. Судя по тому, что мне показала Лора, у него ее было предостаточно, но и кристаллы в запасе тоже имелись. «Делаем все быстро», — пояснил я Лоре. «Нет нужды выделываться и выписывать пируэты. Закачай энергию в болванчика и погнали. Можно не церемониться». «Поняла». Когда я зашел внутрь, то обратил внимание, что вокруг столпились практически все. «Это что же получается? Тут много кто меня знает?» Даже девушка с волком подошла поближе, чтобы все разглядеть. «Эх, я-то думал, что приеду ноунеймом. Но вдруг еще есть шанс им остаться». «Ага, после этого поединка?» — язвительно заметила Лора. «Ну, удачи, что я могу сказать?» «Готов?» — посмотрел на меня судья. «Да». И вот пять големов. «Ну, понеслась!» Я вытянул руку вперед, как заклинатель, и болванчик быстро собрался на ладони. «Давай, приятель, не жалей супостатов!» Расчет был верный. По две детальки нарыло. Они с чавкающим звуком влетели в тела, и усиленные энергии моментально взорвались. Эх, все равно это не те взрывы, о которых я мечтал, но и этого хватило, чтобы все пять големов разлетелись в разные стороны. Конечно, мы использовали остаточные энергетические эманации, не дающие монстрам собраться обратно. Я вытянул руку, и мой питомец быстро оказался на запястье. Когда я выходил, многие смотрели на меня с интересом и любопытством. Кто-то с нескрываемой ненавистью, хотя я им вроде ничего плохого не делал. «Хм», — сказал судья, когда я проходил мимо. «На сегодня это рекорд». «Благодарю», — кивнул я и пошел к выходу. Хана быстро догнала меня. «Офигеть! Значит, Мика не соврала. Ты и вправду необычный парень». Пока она болтала, я с грустью подметил, что на ее шаг мне приходилось делать полтора. Уже у самого выхода меня догнал Йохан. А к Хане подошла ее кураторша. Имени, к сожалению, я не спросил. «Михаил, как прошло?» — поинтересовался Йохан. «Простите, был вынужден отлучиться в судейскую зону». «Все отлично. Мой питомец прошел», — спокойно кивнул я. «Я так и знал!» — он радостно хлопнул в ладоши. «Кажется, он искренне желал мне победы». «А теперь мы отвезем вас обратно. Можете до завтра отдыхать». Я попрощался с Ханной, и каждый из нас запрыгнул в свою машину, и мы разъехались. Видимо, она жила в другом отеле. КПП Киима, город Широкова. Гвардеец Прохор скучающий сидел на своем посту. Его напарники Тимур и Игнат шарахались где-то на улице, проверяя состояние поста. День был не самым интересным, как и наступивший вечер. Обычный день работника охраны на посту входа на территорию института. Да, центральный вход, но от этого работа не была интереснее. «Пу-пу-пу!» — пробубнил он, разглядывая кроссворд. «Эй, парни! Автор книги «Властелин Голубец», 6 букв. «Ты чё, Прошка, месяц назад закончил читать 3-ю книгу?» — крикнул с улицы Тимур. «Игнат, как там она называлась?» «Возвращение Хрусталя, вроде», — ответил тот. «Автор?» — спросил Прохор. «Вроде Полкин. Да, Полкин». «Игнат, как всегда, голова», — довольно усмехнулся Прохор и вписал нужное слово. «Во, другое дело, подошло». Они бы и дальше могли перекрикиваться, угадывая слова, но к воротам подъехала колонна из бронированных белых джипов с гербом империи на боку. Прохор поперхнулся, увидев машины Кремля, а Тимур и Игнат поспешили в каморку охраны, дабы накинуть на себя форму. «Ты чё застыл, болван? Это кто-то из Романовых. Быстро форму нацепил!» — прошипел Тимур своему товарищу. «Пипец! Кто это приехал? Царевна? Царица? Царевич? Может, сам царь?» — попробовал пошутить Прохор, схватив с крючка китель. «Ага, ты бы лучше так не шутил. Слышал, он мужик суровый, может за простую ошибку уволить или еще чего хуже». «Это от кого ты такое слышал?» «Так Прохор сам говорил, мол, как-то его дядьку уволили из дворца за то, что он якобы не полил цветы царя». Машины остановились. Без первой вышел мужчина в черном костюме без особых примет. «Господа», — обратился он к гвардейцам, «прошу передать директору института Горькому Алексею Максимовичу, что к нему гости». «А кто?» — все же решил уточнить Тимур. «Кто?» — удивился мужчина в костюме и повернулся к центральной машине. Дверь открылась, и из нее вышел царь с собственной персоной. «Свободен», — резко сказал он своему охраннику. Пётр подошел к стеклу. Его суровый взгляд пронзил троих гвардейцев. Те инстинктивно вытянулись по струнке, боясь даже вздохнуть. «Царь Пётр Петрович Романов», — он наклонился ближе к стеклу, — «приехал навестить старого друга».